Глава 51. На наше предложение хозяева дома в Катистоке согласились. Завтра мы с Гаем наконец-то переезжали в глубинку. Мы лихорадочно упаковывали коробки, заказывали автофургоны, рассылали открытки с изменением адреса и пытались сохранить лондонские связи. У нас состоялось слезливое прощание с Ником, который теперь встречался с женщиной по имени Аманда, у которой также было двое детей, с Матильдой и Ханной, с папой, с моей дорогой Глорией и, конечно, с Сьюзи и Анной. Я даже умудрилась попрощаться с Нэнси, которая, к моему удивлению, вышла на работу, открыв для себя, что на самом деле быть продавщицей не так уж и плохо. Оставался только один человек, с которым я еще не успела попрощаться. «Позаботься о ней, Шляпман!» — потребовала она, а затем прокричала. «Базилик, ко мне! Попрощайся с Раскиным!» «Пообещайте, что будете приезжать в гости», — сказал нам Уолтер. «Особенно ты, Джилли. Без обид, Гай», — добавил он без обиняков. «Но мы знакомы с этой девушкой около 5 лет». «Без вас двоих все уже будет не так», — сказала Сэм, прежде чем повернуться ко мне. «Не забывай нас». «Не беспокойтесь о Джилли, но мы будем скучать по Раскину», — закончил Ариэль и обнял меня. «Приезжайте и оставайтесь у нас сколько захотите», — сказала я, обращаясь ко всем, — «и пообещайте, что приедете с собаками». «Забирай ее, Гай, а то Джилли уже захлестывают эмоции», — заявила Мэри, голос которой при этом заметно подрагивал. Она потянулась за сумочкой, чтобы найти сигареты. «Мы замечательно проводили время», — сказал Гай. «Спасибо, что приняли меня в свой круг». Гай попытался увести меня, но я снова вернулась и по очереди всех обняла. «Я буду скучать по вас», — сказала я.